18 марта Григория Мелехова Кудинов вызвал в Вешенское на совещание. В штаб он явился как раз в тот момент, когда Кудинов вел переговоры с одним из гонцов Алексеевской станицы. Кудинов сгорбясь сидел за письменным столом, вертел в сухих смуглых пальцах кончик своего кавказского ремешка и, не поднимая опухлых, гноящихся от бессонных ночей глаз, спрашивал у казака, сидевшего против него: «А сами-то вы что? Вы-то чего думаете?» «Ну и мы, конечно, самим как-то несподручно. Кто его знает, как и что другие? А тут, знаешь, народ какой, робеют и грептится им, и то же самое робеют». «Грептится, робеют!» — злобно бледнее прокричал Кудинов и ерзнул в кресле, будто жару сыпанули ему на сиденье. «Все вы как красные девки! И хочется, и колется, и маменька не велит! Ну и ступай в свою Алексеевскую, скажи своим старикам, что мы и взвода не пошлем в ваш юрт, покуда вы сами не начнете! Нехай вас хоть по одному красные перевешают!» Багровая рука казачина трудно сдвинула на затылок искристый лисий малахай. По морщинам лба, как по ерикам вешняя вода, стремительно сыпал пот. Короткие белесые ресницы часто мигали, а глаза смотрели улыбчиво и виновато. «Оно, конечно, чума вас заставит идти к нам, но тут все дело в почине. Дороже денег этот самый почин». Григорий, внимательно слушавший разговор, посторонился. Из коридора в комнату без стука шагнул одетый в дубленый полушубок невысокий черноусый человек. Он поздоровался с Кудиновым кивком головы, присел к столу, подперев щеку белой ладонью. Григорий, знавший в лицо всех штабных, видел его впервые, всмотрелся. Тонко очерченное лицо, смуглое, но не обветренное и не тронутое солнцем, мягкая белизна рук, интеллигентные манеры – все изобличало в нем человека неместного. Кудинов, указывая глазами на незнакомца, обратился к Григорию. «Познакомься, Мелехов, это товарищ Георгидзе. Он и замялся, повертел черненного серебра бирюльку на пояске, сказал, вставая и обращаясь к гонцу Алексеевской станицы: «Ну, ты, станишник, иди. У нас за раз дела заступают. Езжай домой и слова мои передай кому следует». Казак поднялся со стула. Пламенно-рыжий, с черными ворсинами лисий малахай почти достал до потолка. И сразу от широких плеч казака, заслонивших свет, комната стала маленькой и тесной. «За помощью прибегал», — обратился Григорий, все еще неприязненно ощущая на ладони рукопожатие кавказца. «Во-во, за помощью! Да ну, видишь, как выходит!» Казак обрадованно повернулся к Григорию, ища глазами поддержки. Красное под цвет малахая лицо его было так растерянно, пот омывал его так обильно, что даже борода и пониклые рыжие усы были осыпаны будто мелким бисером. «Не полюбилась и вам советская власть?» — продолжал расспросы Григорий, делая вид, что не замечает нетерпеливых движений Кудинова. «Оно бы, братушка, ничего», — рассудительно забасил казачина. «Да опасаемся, как бы хуже не стало». «Расстрелы были у вас?» «Не, упаси бог, такого не слыхать. Ну, а словом, лошадков забрали, зернецо, ну, конечно, арестовали народ, какой против гутарил. Страх в глазах, страх, одно слово». «А если б пришли вешенские к вам, поднялись бы?» «Все поднялись бы». Мелкие, позлощенные солнцем глаза казака хитро прижмурились, вильнули от глаз Григория. Малахай пополз на отягченный в этот миг складками и буграми раздумья лоб. «За всех, как сказать? Ну, а хозяйственные казаки, конечно, поперли бы». «А бедные, не хозяйственные?» Григорий, до этого тщетно пытавшийся поймать глаза собеседника, встретил его по-детски изумленный прямой взгляд. Лодыри из какого же петелька пойдут? Им самая жизня с этой властью, вакан. Так чего же ты, тополина, чертова? Уже с нескрываемой злобой закричал Кудинов, и кресло под ним протяжно заскрипело. Чего же ты приехал подбивать нас? Что же у вас, аль все богатые? Какое же это восстание, ежели в хуторе 2-3 двора подымутся? Иди от телева, ступай, говорят тебе. Жареный кочет вас еще взад не клюнул, а вот как клюнет, и без нашей помощи начнете воевать. Приобыкли, сукины сыны, за чужой спиной затишек пахать? Вам бы на пече, да в горячем прозе. Ну иди, иди, глядеть на тебя, на черта, тошно.